Подглавка восьмая. Очень мне трудно было первое время заставить себя приняться за дело по управлению имениями. В важных делах Дмитрий Александрович всегда со мною советовался, и мы с ним сообща решали, но я никогда не входила во все подробности хозяйства. И хотя я была замужем невступно 23 года, никогда я не следила, как и когда что делается. А теперь мне приходилось самой все решать. Желая помянуть мужа чем-нибудь сделанным для церкви, я решила снять верхний деревянный ярус с нашей колокольни и велеть наделать его из кирпича. Кирпичный завод был свой, и свой архитектор, брат Михаила Ивановича, камердинера моего мужа, Александр Михайлов Татаринов. Он был искусный землемер, хороший рисовальщик по чертежной части и знающий по строительной части, но ужасно настойчив и упрям в своих мнениях. Когда я сказала ему, что намерена класть второй ярус на колокольне кирпичный, он стал уверять меня, что это невозможно и что тяжесть надстройки придавит весь низ. Эта мысль ужасно меня тревожила, и я не знала, на что мне решиться. Вот как-то в мае месяце лежу я на диване в гостиной и думаю, что мне делать. Вдруг человек бежит мне докладывать, что приехал Степан Степанович Апраксин и еще кто-то с ним. Входят они в гостиную и говорит мне Апраксин, что он по пути в Москву заехал меня проведать в горе. «А вот это, — говорит он, указывая на своего спутника, — месье Компорези, министр всех ольговских построек и верховный учредитель всех наших празднеств». Я поняла, что это архитектор, очень ему обрадовалась и тотчас стала рассказывать, что за 5 минут до их приезда я не знала, что мне делать с моей колокольней и к кому обратиться за советом. «Ну, вот как это хорошо, — засмеялся Апраксин. — Вы только подумали, а мы и подслушали, и приехали. Вот вам и человек». Я велела принести планы. Компорези посмотрел, и потом пошли они осматривать колокольню и возвратились с известием, которое меня очень успокоило. «Можете еще 2 яруса строить, — сказал Компорези, — и не опасайтесь, низ прочен и сдержит всякую тяжесть». Так я и стала строить колокольню с разрешения Преосвященного Августина, и к концу осени кладка была окончена.